подковообразного краба с мягкой оболочкой. Оно пульсировало, как помпа, как машина. Но это не было машиной. Оно было, очевидно, безусловно, непристойно живым. Ящерка снова закричала, но на этот раз не остановилась. Тишину помещения нарушали звуки, доносившиеся с настенного экрана. Рипли не обращала на них внимания, сосредоточившись на струйке дыма, поднимавшейся от ее бензикотиновой сигареты. В неподвижном воздухе возникали ленивые туманные кольца. Хоть была уже вторая половина дня, она еще ни разу не посмотрела в зеркало. И к лучшему, потому что ее изможденный, неряшливый вид мог еще больше расстроить ее. Квартира выглядела лучше, чем она. Здесь было достаточно декоративных вещей, чтобы она не казалась спартанской. Но все эти вещи нельзя было назвать личными. Это было понятно. Она пережила все эти вещи, что могли считаться ее личными вещами. В раковине скопилась гора грязной посуды, хотя посудомоечная машина под ней была пуста. Рипли была одета в купальный халат, который старел так же быстро, как и его хозяйка. В соседней спальне простыни и одеяло комом валялись на матрасе. Джонс рыскал по кухне в поисках чего-нибудь съестного, но не нашел ничего. Кухня сама поддерживала достаточную чистоту, несмотря на явное нежелание хозяйки принимать в этом участие. «Привет, Боб!» — уныло прокричал экран на стене. «Я слышал, ты с семьей уезжаешь в колонии». «Это мое лучшее решение, Финн», — ответило глуповато ухмылявшееся ничтожество с другой стороны стены. «Мы начинаем новую жизнь в чистом мире. Там нет преступлений, безработицы». Эти два профессиональных исполнителя, которые играют одобренную администрацией пьесу, вероятно, живут в дорогом зеленом кольце на восточном побережье, сардонически подумала Рипли, вполуха слушая их диалог. На мысе Код или в Хилтон-Хед или в каком-нибудь другом незагрязненном прибежище высокооплачиваемых снобов, которые умеют говорить воркующими голосами и танцевать. Да-да, танцевать, когда вожди могущественной корпорации щелкнут пальцами. Все это не для нее. Ни соленый запах моря, ни прохладный горный ветерок. Пособие компании во внутреннем городе. Еще счастье, что она это имеет. Она быстро поняла кое-что. Они держат ее здесь, пока она не успокоится. Они готовы отправить ее на переподготовку, и после чего с удовольствием забудут о ней. Она больше не хотела иметь дело с компанией, так же, как компания не хотела иметь дело с ней. Если бы только они не отобрали ее лицензию, ее давно бы уже здесь не было. В дверь резко позвонили, и она подскочила. Джонс быстро взглянул на нее и мяукнул перед тем, как скрыться в ванной. Он не любил незнакомых. Он всегда был умным котом. Она отложила сигарету. «Гарантированное отсутствие никотина, табака и канцерогенов безвредно для вашего здоровья», — настаивала этикетка на боку пачки. И пошла открывать дверь. Она не взглянула в глазок. Это здание охранялось. А после того, что она испытала в космосе, не было ничего в земном городе, что могло бы напугать ее. За дверью стоял Картер Берг.